Глава 17. Враг. Шаттл с представителем корпорации прибыл только вечером следующего дня. Так что мне пришлось в одиночку разбираться с ситуацией на базе. И это было непросто, учитывая, что в моем подчинении оказалось 18 человек, не знающих, где они, кто они и что вообще происходит. Большая часть пострадавших беспрекословно подчинялись моим приказам, но некоторые вели себя словно капризные дети. Так что мне пришлось проявить смекалку, чтобы довести всех до базы. Дальше стало чуть легче. Кары и раненый техник пришли на помощь. Мы заселили всех выживших в два модуля, разделив мужчин и женщин, после чего я смог вернуться в конец ущелья. Там меня ждала моя будущая награда — два выживших детеныша-менталиста. Здесь тоже пришлось помучиться, прежде чем я смог загрузить тяжелых тварей в грузовик. Когда закончил с этим, меня уже покачивало от усталости, но впереди было еще одно важное дело. Далее я пригнал грузовой транспорт на базу, затем выбрался из ущелья и доложил главному диспетчеру, что на базе обстановка под контролем. Назад вернулся уже на своем вездеходе, после чего позволил себе поспать 2-3 часа. Дольше не получилось. Меня разбудила Кара. «Господин Гор, нужна ваша помощь!» — сообщила она через запертую дверь, немилосердно барабаня по ней. «Срочно!» «Что случилось?» — пробормотал я с просонья, не понимая, где нахожусь и что вообще происходит. Однако штурмовой комплекс, стоявший у кровати, тут же напомнил мне, что происходило последние сутки. «Господин Плинт отобрал у меня оружие, вырвался наружу и сейчас направляется к выходу. Остальные пошли за ним следом». «Твою же мать!» — проворчал я, быстро проверяя энергоячейку защитной сферы. «Вроде полная». Открыв дверь, приказал девушке. «Будь здесь». Снаружи уже был день, и мне без труда удалось найти беглецов. Все они собрались возле грузовоза и слушали Плинта. Ну а тот, словно заправский оратор, забрался на бампер транспорта и вещал как с трибуны. «Мы имеем право знать, что здесь происходит! По законам Содружества никто не может удерживать граждан насильно без объяснений!» «Эй, оратор!» — крикнул я, привлекая к себе внимание. «Плинт, к тебе начала возвращаться память? Тогда попроси нейросеть, пусть расскажет тебе все, что ей известно про планету Алаю. И прошу, вернитесь в жилые модули. Если на нас сейчас нападут местные хищники, я вряд ли успею защитить всех». Высказавшись, двинулся обратно, на ходу спросив у диспетчера по внутреннему каналу связи. «Кара, у нас найдется чем перекусить? А то я голодный, как черт алайский». «Найдется». В голосе девушки проскользнули нотки смеха. «Это хорошо. А насчет потерявших память, не парься. Это не наши проблемы. Мы сделали все, что в наших силах. Насильно заставлять их что-то делать, так можно потерять часть рейтинга. А оно нам надо?» К счастью, Плинт прислушался к моему совету. И к моменту, когда прибыл шаттл с начальством и десантный бот с бойцами и представителями корпорации, пострадавшие были накормлены, напоены и сидели в жилых модулях, делясь ощущениями от возвращающейся памяти. Главного кооперанта пришлось встречать мне, как единственному дееспособному начальнику базы. На это ушло около часа времени, потому как старший менеджер протехник Сергей Брок прибыл лично и устроил мне настоящий допрос. Я вообще думал, что меня закроют до полного выяснения, но ситуацию спас детеныш-менталиста. «Что ж, Алекс, я принимаю вашу версию произошедшего». Наконец милостивился Брок, когда мы вместе посетили модуль с пострадавшими, и начальник убедился в моих словах. «Более того, благодаря вашим высокопрофессиональным действиям как военного, корпорация сохранила большую сумму кредитов, и я лично буду настаивать на повышении премии для вас и диспетчера Кары Вахаты. А сейчас у меня к вам следующее предложение. Мне нужен новый начальник охраны на данном объекте, и вы соответствуете всем требованиям. Согласны занять должность?» «Господин Брок, я нахожусь на этой планете всего несколько дней, и за это время уже трижды подвергался смертельной опасности. Можно сказать, что выжил чудом. Более того, при мне погибли десятки людей, в том числе военных. Все это, конечно, оговорено в договоре, но вот звери, способные подчинять людей, пункт 17, параграф 342. Понимаете, куда я клоню?» Желаете расторгнуть контракт с Протехник?» По лицу корпоранта проскользнула тень недовольства, но начальник подавил свои эмоции и продолжил. «Ваше право, особенно в свете недавно открывшихся фактов. Однако я все же настаиваю, чтобы вы приняли мое предложение. К тому же это в ваших интересах расстаться с Протехник полюбовно. Новый контракт сроком на одну неделю, после которого вы можете покинуть Алаю. Согласны?» «А у меня есть выбор», — усмехнулся я. Строительные бригады прибыли через 2 суток. А до этого я и 6 моих подчиненных пытались хоть как-то организовать защиту базы. К счастью, твари не спешили нас навещать, благодаря чему все прошло спокойно. Первая неприятность пришла с неожиданной стороны, когда начались восстановительные работы, и я познакомился с начальником строителей, который, как мне довело руководство, позже должен был занять место Плинта. «Добрый день, Алекс Гор!» Протянул мне руку седой мужчина. Я его сразу узнал и насторожился. Горным инженером был тот странный человек, что несколько дней назад не давал мне попасть в лифт, задавая странные вопросы. «Здравствуйте, небосед Кир. Я все же пожал протянутую руку. От меня требуется какая-нибудь помощь?» «Разве что за обедом расскажете, куда я попал и что случилось с предыдущим персоналом базы». «Это закрытая информация», — покачал я головой. «Любые подобные вопросы задавайте представителю корпорации». «Ну что вы, я же пошутил!» Улыбнулся инженер, однако его глаза остались холодными, а мне внезапно захотелось прикончить небоседа. От этого человека исходила скрытая угроза, причем именно в мой адрес. Неужели корпоранты решили устранить меня? Но зачем? Я же подписал кучу документов. «Если вам понадобится помощь охраны, обращайтесь», — тоже улыбнувшись, ответил я. «А сейчас мне нужно завершить обход и обследовать прилегающую к базе территорию. Мне действительно нужно было выбраться на простор. Главная причина — убитые мной в соседнем ущелье твари, а также следы от взрыва ракеты ПРК, который укажет на меня. Необходимо замести следы. Но и в целом это была моя прямая обязанность — обследовать окружающее базу пространства. Поехал один по понятным причинам. Правда, в этот раз у меня был более надежный транспорт, уже привычный 8-колесный ДРУ. Так что у нужного места оказался через несколько минут. Выбравшись из транспорта, тут же поднял в воздух дрон и двинул его впереди себя, заставив нейросеть проецировать картинку от птички на левую часть забрала шлема. Как выяснилось через несколько минут, осторожничал не зря. В узком ущелье обнаружилась стая зверей числом в 10 голов. Причем не каких-то мелких вроде псаров, а вполне себе здоровых мроунов, явно взрослых особей. И это радовало. Бой вышел коротким. Я напал неожиданно, использовав телепорт, поэтому чуткие уши стоящего на страже зверя не услышали приближающуюся к стае смерть. Ну а дальше действовал по уже привычной схеме. Расстрелял кассету гранат из подствольника, а затем добил раненых тварей. Внимательно обследовав тупик, пришел к выводу, что зря беспокоился. Мроуны изрядно обглодали убитых мной тварей, оставив одни кости. Так что никто не связал бы убитых существ с деятельностью одного слишком шустрого геолога-универсала. Вернувшись к транспорту, тут же связался с диспетчером и доложил, что обнаружил в соседнем ущелье стаю мроунов, которую самостоятельно зачистил. И тут же получил совершенно неожиданный приказ от самого Брокха. «Гор, раз уж ты такой инициативный, прошу обследовать и другие расщелины. Скажем, на 6 километров в обе стороны от базы. В данный момент нас интересует безопасность сотрудников. Имейте в виду, только обследовать. Ни в коем случае не вступайте в контакт, только удаленное наблюдение». «Принял, господин Брок», — ответил я и тут же уточнил. «Докладывать после каждого обследованного ущелья или по завершении задания?» «Если обнаружишь твари или еще что-то необычное, то сразу», — ответил менеджер Протехник. «И запомни, никакой самодеятельности, только исследования с помощью техники, без личного присутствия. Понял?» «Так точно. Разрешите выполнять?» «Действуй!» Связь прервалась, и я, откинувшись на спинку сиденья, задумался. Меня явно втягивают в какой-то блудняк. Сначала этот инженер, теперь осмотр прилегающих территорий, причем со странными требованиями. Но это если не знать про форпост. Второе как-то не похоже на подставу, только присутствие небоседа. А не забить ли мне на требования начальства? 5 дней осталось, и я могу проваливать отсюда. К тому же мне светит премия за спасение сотрудников и поимку редкого, возможно, разумного зверя. Ах да, инженер горных работ, чтоб его. Его придется как-то устранить. И для этого как раз подойдет шум и неразбериха, которая поднимется здесь, когда я сообщу о пещере. Что ж, решено. Вскрываю координаты форпоста и устраняю небоседа. К тому же у меня есть одна хорошая идея, как устранить убийцу. Третье ущелье обнаружилось гораздо ближе, чем я думал. Буквально в 50 метров от второго. Достаточно широкое, легко разъедутся 3 вездехода. Однако заезжать я не стал, следуя приказу начальства. Достал дрон и завел его на 200 метров вперед. И лишь после, вооружившись, двинулся следом. Проход от форпоста оказался чистым. Твари, похоже, избегали это место. Видимо, чувствовали силу, исходящую от объекта предтеч. Так что я на всякий случай покружил возле входа в пещеру, после чего вернулся к вездеходу и продолжил выполнение задания. Сообщать о находке не стал. Подумаешь, пещера. Решил, что сначала закончу обследование одной стороны, а затем свяжусь с диспетчером, когда уже буду возвращаться на базу. Пришлось исследовать еще 2 ущелья, и в каждом обнаружились твари. Со стаей псаров пришлось немного повоевать. Нарвался на них в момент, когда звери покидали свое убежище. Так что мои планы пришлось несколько изменить. Прикончив последнего хищника, вновь вышел на связь. И после короткого ожидания диспетчер соединял меня с менеджером. Коротко и по существу доложил обо всем, что мне удалось увидеть. И нисколько не удивился, когда начальник отдал приказ. «Возвращайся на базу! Дальнейшим обследованием прилегающей местности займется специальный военизированный отряд. Для тебя это слишком опасное задание. Занимайся охраной веренного объекта». «Есть возвращаться на базу?» — ответил я, однако связь уже прервалась. «Что ж, приказ получен, а мне уже хочется есть. Сухпай вскрывать не хочется, а до базы совсем немного, потерплю 30 минут. Так что педаль газа в пол и вперед по красным пескам Алаи». Добравшись до нужного ущелья, сбросил скорость и неспешно подъехал к восстановленной защитной стене. Мои подручные были предупреждены о моем возвращении, поэтому не пришлось ждать, когда поднимется створка ворот. Спокойно пересек проем, свернул на стоянку и с нее уже пешком двинул в столовую. Персонала на базе не хватало, и потому пришлось довольствоваться разогретым пищевым рационом. Так придется питаться всю неделю, пока нам не привезут настоящего повара, имеющего допуск к работе с пищевыми концентратами. Здесь в Содружестве мало что-то уметь. Нужна еще и соответствующая база знаний. Иначе тебя просто не станет слушаться техника, приборы, оружие и прочие блага цивилизации. Быстро закидав в себя розовую смесь, по вкусу и внешнему виду похожую на кашу из докторской колбасы, запил ее витаминизированным кислым напитком. Тут же, пока ел, провел перекличку среди своих подчиненных и, убедившись, что все в порядке, решил отдохнуть часик-другой. От столовой до моего нового жилого модуля было далеко. Я специально выбрал самый дальний, чтобы не привлекать внимания. Насвистывая, не спеша зашагал к своему жилью, размышляя, а не выспаться ли мне как следует. Так мечтая, дотопал до модуля. До двери оставалось не больше 5 шагов, когда она отворилась, и навстречу вышел небосед Кир. «О, господин Гор, а я вас ищу», — сообщил он, улыбаясь. «Был уверен, что вы у себя, но ошибся». «Как вы попали в мой модуль?» Нахмурился я, а у самого появилась в груди легкая тревожность. Похоже, начал работать дар предтеч. «Так, придется задействовать активную способность предвидения выбора на 10 секунд минимум. Но не сейчас. Пока угроза минимальна». «Так открыто было? Я и решил, что вы точно у себя». Продолжая улыбаться, сообщил мне инженер. «Черт, и что мне с ним делать? Наверное, лучше будет отпустить. Так он быстрее себя проявит». «Искали меня по срочному делу? А то я вымотался сегодня, голова совсем не соображает. Хотел отдохнуть немного». «Нет, не срочно!» Тут же среагировал небосед. «Это насчет ваших отлучек за пределы базы. Мы хотим переустановить ворота, и на несколько часов они будут заблокированы. Я так понимаю, можно начинать переустановку?» «Не сейчас». Тут же ухватился я за идею, как подтолкнуть небоседа к действию. «Через час за мной прилетит шаттл, на котором я убываю на главную базу. Нужно, чтобы ворота оставались рабочими». «Понял. Ну тогда хорошо вам отдохнуть». Седой инженер протянул мне руку, и мне пришлось пожать ее. Хотя имел желание схватить гада за шею, затащить его внутрь и там допросить с пристрастием. Но вместо этого я направился в жилой модуль, у самого входа активировав предвидение выбора. В спину раздалось едва разборчивое «Шаттл?» Почему был уверен, что что-то нехорошее случится, едва я окажусь внутри? Да потому что чувство опасности уже не выло, оно ревело «Беги отсюда!» А когда открыл дверь в жилище, в лицо и вовсе словно пахнуло смертью. «Ну же, давай, сукин сын, делай то, что задумал!» Шаг, второй, и закрыть за собой дверь. 2 секунды. Опасность становится осязаемой, липкой и мерзкой. Она обволакивает меня. Приходит понимание, сейчас случится непоправимое. А в следующий миг из моей спальни начинает вырываться ослепительное свечение. Оно стремительной волной распространяется в стороны, врезается в меня, сминая сферу и прочую защиту. Резкая боль в груди — тьма. «Шаттл?» — прозвучало за спиной. Я резко обернулся и встретился глазами с инженером. Взгляд у Седова из доброго стал каким-то неприятным, мерзким. «Слушай, я вот что хотел спросить», — произнес я, шагая назад к небоседу. «Ты же можешь вмешаться в конструкцию вон того навеса?» Инженер повернул голову в указанную мной сторону. А в следующий миг я, опустившись на колено, схватил его за ноги и резко дернул на себя, поднимаясь. Убийца не успел среагировать и грохнулся плашмя на землю. Правда, от серьезного ушиба его спас энергетический кокон, укрывший гада в момент соприкосновения с твердой почвой. Но это не остановило меня. Не выпуская ног небоседа, рывком подтянул его к себе и прижал к земле, взяв на болевой. Затем надавил ногой на спину, фиксируя противника, и заломил ему руки за спину. Далее в ход пошли наручники, которые я носил с собой с момента, как стал начальником охраны. Не факт, что они удержат небоседа, если он останется в одиночестве, но сейчас так будет гораздо удобнее. «Что ты творишь, сука?» Наконец подал голос инженер. «Я тебе что плохого сделал?» «Ну, мой жилой модуль ты заминировал». Пришлось ответить мне. Хотелось бы узнать, по чьему приказу. И не вздумай отнекиваться. Я знаю, как разговорить любого. Так что выкладывай, зачем заложил взрывчатку. «Бездна! Я же проверился на скрытое наблюдение!» Прошипел небосед. «Неужели оборудование Б-класса? Но у тебя нет нужного рейтинга, чтобы использовать столь продвинутые технологии!» «Кто тебе приказал меня устранить?» Вместо ответа спросил я, сунув кулаком в печень противнику. Тот охнул и скрючился, не в силах говорить. «Ничего, сейчас мы укроемся вон за теми контейнерами, а лучше заберемся внутрь одного из них. Там нам никто не помешает, можно будет говорить, сколько потребуется». Через час вдумчивого допроса с применением психологического давления мне стало известно все. Повезло. Контейнер был заполнен различным инструментом, который я со своей фантазией и прочитанными в юности книгами использовал по полной. Впрочем, хватило нескольких металлических пластин, загнанных под ногти инженеру, и демонстрации одного большого рашпиля, для работы с которым не требовалось базы знаний. Когда Небосет услышал, что я собираюсь сделать этим рашпилем с его зубами, он почему-то мгновенно перестал упрямиться и запел соловьем. Рассказал, как посчитал меня посланником Лиги Пустоты, как устранил сотрудников корпорации, устанавливавших мне нейросети базы знаний, как отправился за мной, чтобы убить. Нибас. Так на самом деле звали инженера. То, что он говорит правду, я был уверен на 90%. Слишком уж много информации, которую случайно не узнаешь. Да и не получится так складно врать. Имена Ади Абхады и сотрудников корпорации ясно дали понять, что Нибас именно тот, кем назвался мне. Некий житель планеты Арта, скрывающийся от своих бывших дружков по лиге. В общем, по завершению допроса я встал перед выбором. Сдать опасного преступника корпорации и получить еще одну премию или прикончить его, тем самым скрыв свою тайну. В целом решение было принято в считанные секунды, но я чувствовал, что противник что-то утаивает. Какую-то важную деталь, упущенную мной во время допроса. «Слушай, Седой, что-то у нас разговор как-то не клеится. Ты явно не договариваешь что-то. Пошли-ка в мой жилой модуль, снимешь взрывное устройство. Тем самым подтвердишь, что готов со мной сотрудничать», — произнес я, решив обострить ситуацию. «А после обсудим, какие у нас с тобой будут дела и как мы их станем проворачивать. Ты ошибся, посчитав меня киллером. Я ошибся, решив, что тебя послала корпорация Протехник. Так-то мы оба в большом дерьме, из которого будет сложно выбраться поодиночке». «Ну, пошли!» — ответил Нибас, и в этот момент я заметил, что его голос дрогнул. «Интересно, в чем причина? Неужели бомбу нельзя деактивировать? Но тогда любой, кто проникнет внутрь модуля, погибнет. Я видел, насколько мощная внутри взрывчатка. Сила взрыва была мощнее, чем у ракеты из ПРК. Едва мы покинули контейнер, как я тут же почувствовал растущую тревогу. Ну вот, угадал. Нибас, похоже, решил утащить с собой на тот свет и меня. Догадался, что его при любом раскладе устраню. Умный, значит. Ничего, сейчас у него нет пространства для маневра. Защитный модуль С-класса я ему разрядил, все приборы с него снял, да и по почкам надавал знатно. Так что не убежать, ни еще как-то навредить мне он не в состоянии. Наручники были прикрыты курткой, оружие я не наставлял на Седова, да и вел его под руку, словно мы друзья. На самом деле мне приходилось поддерживать мошенника, чтобы не упал. Так мы и добрались до моего жилища. Тут пришлось отпустить пленника и распахнуть дверь. «Входи», — приказал я. Нибас зыркнул на меня, как на злейшего врага, затем улыбнулся недобро и неожиданно резво рванул внутрь дома. Ну а я, прижав к себе штурмовой комплекс, мысленно пожелал переместиться к контейнерам. А через секунду раздался мощнейший взрыв.